Любой человек с властью требует большой аппарат управления, традиционно называемый бюрократией, продолжала Саби, внимательно следя за подопечной. Вопреки расхожему мнению, на самом деле ключевым человеком в ней является не первый министр, а личный секретарь монарха. В его или ее руках в реальности сосредоточена огромная власть, а доверие и постоянный контакт с ним при качественном выполнении своей роли непрерывны. Кэми молча и внимательно слушала, внимая все, что она может получить от новой наставницы. Проанализирует она все позже, сейчас важно было ничего не упустить. Татуинка прекрасно понимала недостаток у себя образования и прочих преимуществ, кроме красивого лица и юного красивого тела, но ставки были достаточно высоки. Но ведь никакой бюрократии у Люка еще нет, задала ожидаемый вопрос Марстрап. Казм занимается отдельными проектами, однако она неизбежно появится вместе с увеличением подчиненных ему сил, отметила тень королевы, и сейчас самое время занять подобающее место рядом с Люком. Подобные уроки, сочетающие основы этикета и прочих знаний, казавшихся с первого взгляда не систематизированными, пока длились недолго, но обе участницы относились к ним ответственно, считая шагом своего совместного плана по завоеванию Люка, которого они считали человеком воистину галактического масштаба, совсем не считая свои действия странными или ненормальными. Корнелиус Эвазан давно привык к своему кочевому образу жизни. Он даже вошел в некий цикл, новая поддельная личность, получение теплого места, обеспечение прикрытия, несколько лет или месяцев, как повезет, неэтичных экспериментов над разумными, раскрытие, побег, новые документы и пластические операции. Он постепенно шел к своему результату, созданию лекарства от смерти, препарату, способному перезапустить жизненные процессы в уже мертвом организме, но путь его еще был долг до завершения. Сейчас же он решил не дожидаться, когда его раскроют, расследование загадочных пропаж уже началось и активно велось, а планировал воспользоваться подвернувшейся возможностью и побыстрее покинуть эту захудалую планету. К его счастью, временно остановившийся в местном космопорту контрабандист, который на самом деле очевидно был пиратом, как раз искал себе корабельного врача. Собрал данные о своих экспериментах и, усыпив последнего подопытного, Корнелиус направился в космопорт, собираясь навсегда покинуть очередное пристанище. Путь был недолгим, а местный космопорт небольшим, поэтому он быстро нашел желаемый корабль, подойдя к явно скучающему охраннику. «Здесь Харлок стоит?» – спросил он Раттатака, который даже не пошевелился при его виде. «Здесь? Чего тебе надо?» – услышал он голос за спиной и увидел человека в явно военизированной форме, вероятно принадлежавший каким-то планетарным силам. «Доктор, я, по объявлению», – хмыкнул ученый, Корнелиус Эвазан, – «ищу капитана Харлока». «Доктор, говоришь?» – уточнил пират. «Доктор нам нужен. Поднимайся на корабль. Посмотрим, что ты за специалист». «Харлок, это я». Довольный началом беседы, Эвазан прошел мимо отступившего в сторону Раттатака, поднимаясь по трапу сильно модифицированного фрахтовика, на котором летал пират-контрабандист. «Капитальный корабль, на таком можно и воевать с легкими силами отсталых планет», подумал ученый, продолжая идти вперед. «Эй, доктор», услышал он, как его окликнул Харлок, когда трап исчез из виду. Корнелиус обернулся лишь для того, чтобы увидеть ствол бластера капитана, через секунду парализовавшего доктора смерть. «Странные у нанимателя, конечно, запросы», – пробурчал корсар, присаживаясь рядом с ученым и на всякий случай вгоняющий ему в шею дополнительный транквилизатор. «Мисс Спирс, можете выходить из своей засады, ваш объект готов. Если не возражаете, я бы поспешил убраться из этой дыры». Появившаяся словно из ниоткуда подчиненная Лафасока только молча кивнула, заковывая пленника в несколько пар наручников и готовя к транспортировке на анкорхитский подвал. В первый раз Антин не сочнулся в бактокамере, ощущая, как все его тело горит от боли. Успев осознать, что у него не осталось ни одной полноценной конечности, он быстро потерял сознание, погрузившись в спасительное небытие. Последнее, что он успел сделать тогда, когда светловолосый джедай оставил его полным инвалидом и сбросил вниз, это, пролетев несколько метров, зацепиться за какую-то балку единственной оставшейся рукой, вернее заменяющей ее протезом, после чего он отключился от боли. Видимо, там его и нашли и доставили в медицинский центр. Во второй раз тремей начнулся от того, что медицинский дроид припаивал к нему протезы, без какого-либо обезболивающего. Адская боль насыщала темную сторону силы внутри инквизитора, а металл, прижигающий кожу, доставлял неимоверную боль. Протезы были неудобны, однако он понимал, что это не случайно. Темная сторона вокруг давила и угнетала, и вскоре он, казалось бы, потерял счет времени. «Поднимите его», — услышал Антиннис хрипящий голос, после того, как процесс наконец закончился. Перед ним стоял Дарт Вейдер, и только сейчас избавившаяся от помутнения сознание Инквизитора установило пугающее сходство между ним самим и Ситхом, облаченным в свой устрашающий доспех. «Я не разрешал тебе умирать, Тремейн», — прохрипел повелитель Ситхов, — «ты будешь вынужден искупить свой провал». После этих слов каждую из клеток тела Инквизитора пронзила боль, а сам он рухнул не в силах бороться ни и контролировать то, что осталось от его тела. Ему хотелось кричать, но он не мог, лишь все сильнее погружаясь в собственную боль, стараясь не сойти с ума и пережить наказание, накладываемое на него повелителем Ситхов. Глава 41. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей, как Алексей Чулков, Григер, Кром, Мага Тайсуев, Артан Ерднеев, Крестики, Ярослав Карлин, Алекс Позер, Алексей, Роман Р., Алексей Шорохов, ВВВЛС, Сергей Трофимов, Сергиус, Вергилус, Асра, Владислав Беляев, Максим Юшка, Еркинбек Дасымханов, Сержс, Ник 9481, Илья Щукин, ты слишком самоуверенный, близок к тем граням силы, к которым еще не готов, Люк, недовольно смотрел на меня Квай-Гон Джин, твой бой с инквизиторами похвален, а вот битву с Ситхом ты пережил лишь благодаря везению и двум другим разумным. Твои знания обрывочны и недостаточны. Не пренебрегай обучением, у тебя есть все необходимое для этого, или твое следующее столкновение с по-настоящему сильным противником закончится смертью. Ответить даже и нечего было, первый учитель был абсолютно прав. Много чего возомнивший о себе недоучка пережил встречу с Вейдером лишь чудом, благодаря стечению обстоятельств, самопожертвованию Китстера и непонятному явлению силы, запутавшему как мой разум, так и разум бывшего Энакина. Надеюсь, что те видения не возобновятся и он не сможет вычислять мое месторасположение благодаря ним. В любом случае, в ближайшее время нас точно будут искать, и предстояло залечь на дно. Самое время разобраться во всех накопившихся делах, в себе, в своих организациях, в своих будущих планах, да в своей личной жизни наконец. Слишком много было отложено дел, некоторые неизбежные события, известные мне из прошлой жизни, приближались, поэтому было самое время заняться подготовкой и разбором полетов. Навоевался, пора готовиться к следующему бою лучше. Однако сначала предстояло разобраться с плодами вылазки на Корусант. Выбрались мы чудом, все раненые и чуть не помершие, привезшие с собой сразу трех незапланированных людей и гору проблем. Хоть награды учреждай. Бошик отделался длительным больничным и сейчас соблюдал постельный режим, пока его нога восстанавливалась от попадания. К счастью, кость не пострадала, а мясо наращивать местная медицина умела в любых местах. Благодаря дальновидному решению вуза Казма у нас образовался не самый плохой, и не только по татуинским меркам, медицинский комплекс, формально входивший в состав нашего фонда будущего, и даже набрали довольно квалифицированный персонал, правда состоящий преимущественно из всяких подозрительных личностей. Основу персонала составляли, по заверению Лафасока, бывшие военные врачи, знакомые генералу Соломахалу и его подчиненным, из числа имеющих проблемы с империей по разным причинам, не всегда политическим. Например, проверявший целостность моих связок после попытки удушения от Вейдера никогда проблем с новым порядком не имел, пока не убил в пьяной драке двух человек. Мы, конечно, свято верили ему, в то, что это была самооборона, но пить ему строжайше запретили. Будет нарушать, конечно. У больного уже посетитель, сообщила мне администратор Забрачка, главным достоинством которой было родством с капитаном Джейсоном Хайром, когда я поинтересовался возможностью наконец посетить друга. Однако думаю, что вы не помешаете. Китстер в своей самоубийственном рывке выжал из себя максимум и в итоге доигрался, немолодой уже организм не выдержал отката от такого воздействия той странной сыворотки на основе бота и еще какой-то дряни, и вскоре после входа в гиперпространство у нашего капитана случилась остановка сердца. К счастью, к тому моменту уже оклемался Джак Спаван, знавший какие-то основы целебных техник и запустивший сердце Бане, после чего они с Биксом затащили его в медицинскую стазис-капсулу, что и позволило довести его до нормальной медицины. Я в это время еще валялся в отключке и в себя пришел уже на Татуине. Внутри меня ждал неожидаемый мною, Вальд, а Джак Спаван. С джедаем мы так еще и не говорили о будущем, оба решив отложить разговор, и он был в Анкорхеде на правах гостя. Мужчины о чем-то тихо разговаривали, однако резко замолчали, когда я вошел. «Это что тут за тайны происходит, Китстер? Рад, что ты идешь на поправку», — дружелюбно поприветствовал капитана Дункана я. «Джакс, не ожидал тебя увидеть здесь. Решил проверить здоровье того, кому я обязан жизнью», — ответил Паван, явно не говоря всю правду. «Привет, Люк», — улыбнулся пилот. «Рад, что ты зашел. Медики говорят, что я буду в порядке через пару недель, но летать мне в ближайшее время не стоит. По правде сказать, не сильно-то и хочется сейчас, староват я для этих приключений». Мы обменялись еще парой ничего не значащих фраз, уточняющих здоровье друг друга и все такое, пока Банай наконец не намекнул еще раз, что был бы не прочь сменить сферу деятельности по ранению. Наши приключения становились все опаснее и уже чуть не убили самоотверженного друга отца, ставшего и мне чем-то вроде старшего наставника, и я его желание выйти из игры прекрасно понимал и осуждать не мог. Китстер один раз уже буквально умер, чтобы спасти мне жизнь. Думаю, что нашему легальному транспортному бизнесу нужен полностью включенный в дело директор, и лучше тебя кандидата сейчас не найдем, слегла приврал я, потому что найдем, конечно, но сначала полностью выздоравливай. С радостью, улыбнулся Банай, слегка косясь на Павана. Я явно прервал какой-то важный для обоих разговор, но что могло объединять этих двоих ничем не связанных и познакомившихся совсем недавно людей? Надо разбираться прямо здесь и сейчас, не стоит плодить недосказанность, если уж решил ничего не запускать. Разгребать последствия своих поступков еще предстоит очень долго. Однако беспокоить больного не решился. «Джакс, пройдемся», — предложил я детективу, на что тот молча кивнул. «Кик, еще зайду». Мы вышли из палаты, идя по пустому коридору. В небольшой клинике сейчас было два постоянных пациента, Бошик и Банай, лишних сотрудников тоже не наблюдалось, поэтому место для разговора было подходящее. «Как я понимаю, вы тут что-то утаиваете», неожиданно перешел я в атаку на джедая, «выкладывай сразу». Джакс как-то тяжело посмотрел на меня, собираясь со словами, но в глубокое отрицание не ушел, уже успех. «Надо будет потом у Камаси из Галакрона уточнить, как работают пассивно у меня развиваемые ментальные способности. Однако сейчас надо было уточнить, о чем шла речь. Если ничего серьезного, то пускай так, хотя есть у меня одно подозрение. Люк, что ты знаешь о своем отце?» Наконец решился спросить Паван. «А вот оно что, что-то раскопали. Оба же с Энакином контактировали на протяжении разных частей его жизни, каким-то образом умудрились сойти. Кажется, мою настоящую фамилию детектив уже выявил. Надо отвечать и вытаскивать из него информацию, в чем-то удобный момент. Его звали Энакин Скайуэкер, он был генералом и рыцарем-джедаем, погибшим в конце войн клонов, начал с очевидного я. Оби-Ван говорил, что его убил бывший джедай Дарт Вейдер, как понимаю, столкновение с ним мы и пережили. Лучший пилот галактики, нарушитель орденских правил, тайный муж сенатора от Набу, еще по мелочи. Вы были знакомы с ним или с Вейдером?» При упоминании Кеноби глубокое удивление отразилось на лице собеседника, в виде залезших на лоб бровей. «Я про этот момент своей жизни еще не рассказывал новому знакомому, да и вообще не очень широко распространялся, учитывая подробности нашего расставания с бывшим магистром ордена. Я так и не продумал полноценную легенду, почему мы расстались. Мы были знакомы с твоим отцом, мы были падаванами в одно время», — тяжело вздохнул Джакс, вспоминая свое прошлое. «С Вейдером я сталкивался один раз, в первые годы империи, потеряв тогда своего ученика. Тогда я и узнал эту тайну. Теперь от Китстера я узнал, что ты сын Энакина». Не говоря ни слова, я наклонил голову направо, всматриваясь в глаза пережившего многое джедая, который проходил какой-то свой катарсис. «Раз уж у меня так выходит легальный источник знания, надо дожимать. Особенно в условиях, когда на меня уже открыта охота галактического масштаба, лишним не будет. Как и сам Паван в моей команде. Люк, ты должен это знать», — наконец решился джедай. «Энакин Скайуэкер и Дарт Вейдер — это один и тот же человек. Твой отец один из ситхов, что стали палачами ордена. Какой, однако, во мне актер умер?» Пришлось изображать реакцию осторожного удивления. «Да знаю я эту информацию, а вот что ты с ней будешь делать, новый знакомый? Не убежишь ли ты вслед за Кеноби в неизвестность? Хана Соло, а следовательно и Чубакку, который здесь принес свою странную клятву Карел Ленцу, мне удержать не удалось, несмотря на то, что эти двое фактически вывезли нас с Корусанта, оторвавшись от погони целой эскадрильи ТИЭ. Я сразу предложил бывшему имперскому лейтенанту огромный, по любым разумным меркам, оклад за должность летного инструктора, однако тот, подумав, отказался и заявил о желании уйти на вольные хлеба. Жаль, но ничего поделать нельзя, хотя опасения, что его схватят, были. Конечно, знание о Татуине, как о нашей базе, было довольно критичным, однако пристрелить рука не поднялась, в первую очередь из-за Чуи и его наставлений, переданных в диаспору Вуки. Отпустили, и теперь у меня есть приток уроженцев Кашиика, активно не любящих империю. Жизнь — это зачастую выборы двух зол, большего и меньшего. Дарклайтер, взяв неделю отпуска и тройные премиальные, умотал к молодой жене. С Биксом легко, он наоборот в приподнятом настроении, ведь с выбытием Китстера он рассчитывает стать вторым пилотом Дункана, который ушел на очередную перекраску и смену идентификаторов. Вообще думаю серьезно над тем, чтобы сменить основной корабль на что-то кардинально другое. Впрочем, в ближайшее время меня ждет в первую очередь ИГ-2200, потому что дела моего нового ордена — это первое, что требовало внимания. Нас резко стало больше, а значит, требовалось нормально инкорпорировать всю эту толпу разумных и убедиться в их лояльности, поэтому мы с помогающей мне в этих делах Антарией засели в кабинете и начали банально считать одаренных, находящихся в моей команде. Что-то их стало многовато. Нужен, конечно, полноценный секретарь, но такую чувствительную информацию пока доверять кому-то опасаешься. Итак, текущий состав странной структуры под названием «Новый Орден Рыцарей Джедаев» на сегодня включал следующих разумных. Меня, в миру известного как Люк Ларс, а среди нескольких посвященных как Люк Скайуокер. Единственный и неповторимый, пока не клонировали, хотя в этой галактике могут. Следующие двое, наверное, стоит их объединить по принципу «мои женщины», не наложницами же их называть. Цветущая полиамория как новая джедайская мода, я придумал. Нас, одаренных, осталось мало, а впереди еще 40 лет непрекращающихся войн как минимум. Не верю, что это удастся исправить полностью. Рива Сивандер, юнлинг, успевшая попасть в руки Вейдера и побывать инквизитором, после чего пытавшаяся безуспешно убить меня. Первый невольный случай применения ментальных техник силы, тогда еще не очень осознанно. Темнокожая девушка со мной уже долго и верна в первую очередь мне, а не идеям. Антария Виллас, Чис, последний получившая звание рыцаря-джедая в истории ордена, пережившая приказ 66, а потом 15 лет скрывавшаяся от имперских ищеек. Устала от этого, но, к ее счастью, мы встретились на Набу, считай случайно. Хотя, кто знает силу. В юности, как и половина ее сверстниц из ордена, фанатела по Энакину Скайуокеру, и я подозреваю, что во многом являюсь заменой золотой рыбки, но совсем не возражаю от такого подхода. Даже сейчас видно определенное распределение обязанностей между ними. Рива, темная, Антария, светлая. Виллас помогает мне структурировать дела ордена, Сивандер — о ней позже. Скиппи, Шарт, разумный кристалл в корпусе R5-D4, считающий себя дроидом-астромехаником и бывший моим верным помощником, посвященным в мои планы, возможно, даже больше, чем Рива. Происходящее на приюте на самом деле негласно контролировал именно он, хотя никто больше он этом и не знал. Да и в созидательных техниках силы вроде силовой ковки он продвинулся как бы не лучше всех остальных, меня уж точно. Узко заточенным боевиком выхожу, не делай это. Бошик — бывший контрабандист, а потом второй пилот Дункана, а теперь уже и капитан. Завлеченный сначала просто завышенным окладом, он заинтересовался силой и втянулся в наших джедайские дела и антиимперский заговор вполне искренне, и сейчас менять сторону совсем не хотел. Однако пользователем силы он был пока начинающим, как и фехтовальщиком, хотя, если подумать, не без хитрости, бластера и помощи Хана Соло, но начавший постигать силу совсем недавно и имеющий не самых лучших учителей, Шипки смог убить одного из опаснейших инквизиторов, который в известной мне истории еще наследил достаточно. Перспективный разумный, не зря его в известной мне истории отмечал сам Оби-Ван. Третий и последний, если не после меня, и Скиппи, разумный, что контактировал с призраком силы Квай-Гон Джина, если задуматься. Бывшие юнлинги, знакомые мне еще в прошлой жизни по мультсериалу «Войны клонов». Их шестеро плюс ребенок двух из них. Мы с ними сначала недолго повраждовали, потом их мастер немного сошел с ума и лишил двоих же из них конечностей, а мне в итоге пришлось отправить его сливаться с силой. Петра и команда. Петра, я бы его сейчас вообще назвал вторым человеком в моем маленьком ордене. Самый искусный из шестерки, человек присоединился ко мне сразу после Кашейка. Женат, как утверждает, на своей подруге детства Талатианке Катуни, а вот имя их дочки я так и не успел спросить. Катуни, в отличие от своего боевого мужа, к размахиванию света шашкой не склонна, зато с радостью занялась доставшейся нам библиотекой. О таких в моей прошлой жизни говорили высокий человеческий материал. Петра вполне такой себе патриот идей джедаизма, осуждающий губительную политику Йоды, которая довела до почти полного истребления, поэтому на все мои эксперименты идет охотно. С остальной четверкой, уже доставленной на приют, мы скоро и полетим общаться. Сначала я их не стал приглашать, боясь, что группу из сразу шестерых сбитых годами совместного выживания друзей мы не сможем спокойно ассимилировать, а вот теперь вполне сошлись. Петра коротко передал весточку, в какую передрягу они вляпались, когда он их нашел, и это не может не напрягать. К тому же, они, как и Рива, успели поконтактировать с одним альдеранским сидельцем, и это надо обсудить отдельно. Все равно нам с Органой на связь выходить, и наличие у него сейчас собственных джедаев – это реальность. Как минимум одного, но зная варианты последующих событий, решу предположить, что там и больше. Итарианец Биф, обзаведшийся на Альдеране протезом ноги, на Уталанин Зет, руки, потерянные на Кашейке, Радианка Гадани и Вуки Гунджи, лица во многом не полностью понятные, однако Петра за друзей поручился, и работать вместе неизбежно будем, скоро познакомимся более близко. Трист Вейла, одаренный мальчик, формально числящийся юнлингом, а фактически уже ставший учеником Петра, которого тот постепенно обучал основам, не ожидал и совсем забыл о нем, а ведь это, похоже, отец той самой Тахири Вейлы, с которой плотно связаны похождения младших Сола. Ее потенциальную мать пока не нашли, тем более не помню я, как ее зовут, хоть убей. Мальчишка прилежно учится и осваивается на приюте. Прозинфоски. Битый пример того, как можно угадать с мечтой и купить этим самым лояльность. Нет, не стать джедаем, он у нас работает по линии безопасности, имея предрасположенность к влиянию на умы разумных. С Фоски мы сошлись, вернее его нашел Петра, когда тот горел мечтой быть повстанцем-заговорщиком, и вот, мечты сбываются. Одновременно учится, как ни странно, у меня, и работает в ведомстве Лафасока в качестве лейтенанта безопасности. Ильдан Бог, еще один рыцарь-джедай, хранитель архива ордена на Ниспесе 8, который мы сейчас эвакуируем. Человек знания, не боевик, однако он для нас ценен невероятно. Прямо сейчас заканчивает вывоз архива из своей библиотеки в такое наше убежище, помогает осваивать его. Он уже знает, что мы будем заниматься прикладной археологией и поиском потерянных знаний, поэтому темой горит, даже начал восстанавливать свои навыки фехтования. Его коллекция, к слову, уже пополняется, потому что у Джекса есть голокрон, созданный магистром Йодой, который он забрал из того тайника, где помер Мейс Винду. Бог на своем месте точно надолго, на власть не претендовал и полностью меня устраивал в своей роли. Тирия Саркин, известная мне как пилот призрачной эскадрильи, которая так и не смогла стать полноценным членом нового ордена из известной мне истории, а тут неожиданно оказавшаяся подопечная Паранцизиса, сейчас осваивалась на приюте вместе с нами. Селенок и правда маловато, однако она наш выход на общину антарских рейнджеров и один из источников моей легитимности. Тем более, это отличный повод для реализации моей задумки про от каждого по способностям. Да, полноценно обученных хотя бы на уровне мастера джедаев у нас много не будет еще долго, однако ведь тех, кто чувствителен к силе, но не так сильно, тоже можно использовать. Они будут быстрее, сильнее, везучие в конце концов, чем обычные разумные, а это то, что нам нужно. А работа в моем новом ордене всем найдется, глядишь, потом сможем повышать уровень чувствительности. Тенил и Мурлыка и Гунганка Руру Пейдж, одаренные взрослые, но не обученные. Первую не без труда оторвали из мастерской Квобги, вторую наконец прислал приходящийся ей дедом босс Ругарнас, поэтому приют их ждет. Их надо учить, ибо потенциал есть, и я искренне надеюсь, что есть кто-то, кто сможет этим заняться. Мне очень сильно нужны именно учителя полного профиля, желательно не слишком ортодоксальные, а не та смесь гарема и боевой группы, которая образуется под моим командованием. Поэтому есть сильная надежда на следующего кандидата, с которым мы обстоятельно говорили. Джак Спаван, этот опытный рыцарь, бывший повстанец, специалист по выживанию при империи и одновременно со всем этим еще и частный детектив, знакомый и подельник Сагерреры, но себе на уме, попробовал пожить нормальной жизнью и даже женился, но не получилось и семейная жизнь не сложилась. Сидеть без дела он не мог категорически, и вот ему я дело и предложил. Благодаря нему, мое знание о том, что Энакин Скайуокер и Дарт Вейдер это один человек, легализовано, хотя мы решили и не разглашать эту информацию широкому кругу лиц. Раскрытие моей личности как Скайуокера сразу после уже очередной для дуэли с ситхом обладатель нехарактерного для джедая малинового клинка воспринял с некой надеждой. Ведь если посудить, что у него неделю назад у него были только связи с Сагеррой и желание заняться чем-нибудь полезным и интересным, а теперь мало того, что настоящая миссия, так еще и структура единомышленников, которые этой миссией занимаются. Я предложил Павану заняться тем, до чего мои руки никак не доходят, поиском и вербовкой как джедаев, так и прочих полезных одаренных, способных стать членами или союзниками нового ордена рыцарей джедаев или по крайней мере нуждающихся в укрытии. С одной стороны, такие осталось не так уж и много, но с другой они есть и мы друг другу нужны. А еще я знаю, где должны укрываться многие из них. Пускай звезд первой величины, пожалуй, легко заполучить не получится, то вот всерьез пополнить число своих рекрутов вполне. Надеюсь, не придется подчинять откровенные секты силой. Увеличить количество одаренных за счет них я не против и фанатичным догматизмом не страдаю, но ухо придется держать востро. Пока постараемся собрать укрывающихся джедаев и сделать их них нечто цельное и дельное, инквизиторов и прочих ситхских акалитов пока значимо сильно больше, чем находящихся в моем распоряжении одаренных, и я еще не говорю о качестве. Годы великого истребления не прошли даром ни для одной из сторон, и пора как-то это выправлять, чтобы потом как оригинальный Люк с трудом не искать 12 учеников по всей галактике после того, как всех оставшихся вырежет инквизиторий. Надо, к слову, будет обеспокоиться судьбой как минимум некоторых из них, о чьем местоположении я знаю и достать кого представляется возможным, поэтому работы у Джекса, и надеюсь, что в будущем и его подчиненных, будет достаточно. Говоря не только об членах моего карманного ордена, у нас тут обнаружилось, что один из наших корсаров, совершающих пока не слишком значимые налеты на имперские коммуникации, оказался матукаем. Зигфрид поучаствовал в расправе над неправильными инквизиторами, как Петра называл ту странную группу одаренных имперцев, внешне являющихся инквизиторами, но при этом по сути не обученных и чувствующихся ущербными в силе. Матукой были древние традиции одаренных, полностью независимые от джедаев или ситхов, не имеющие строгой иерархии. Это древняя организация пользователей силы, которая учила, как обращаться к силе, используя ее центр. Уникальным эту организацию делает то, что их центр – не просто неодушевленный объект. Матукой сделали свои собственные тела первичным центром своих способностей. Уходя в дни Старой Республики, корнями своего происхождения, матукой начали развивать свои силовые традиции за много лет до возвышения Дарт Бейна и его нового ордена ситхов. В те давние времена Совет Джедаев имел не такие строгие взгляды на обучение пользователей силы и не пытался забирать чувствительных к силе детей вскоре после рождения. В то время, как джедаи для размышления традиционно использовали медитацию, матукой использовали физические тренировки. Благодаря этому, все матукой отлично владели собственными телами. Различные источники указывают на то, что первым матукой была женщина человеческой расы с мира Карвозс-2, которая обнаружила свою способность касаться силы путем вдумчивых тренировок боевых искусств. Став достаточно хорошо ощущать свою связь с силой и разработав собственное обучение путям силы, она начала обучать других чувствительных к силе студентов, и вскоре группа последователей начала стремительно расти, пока не достигла своего предела в 60 человек. Уникальным аспектом обучения матукой являлось то, что оно позволяло любым существам с незначительной чувствительностью силы максимизировать свои способности и связь с силой, развив ее во что-то огромное, путем использования своих тел как центров сосредоточения. Через вдумчивые боевые искусства, напряженные тренировки и телесные ритуалы, они раздували искру силы в себе, надеясь, что искра однажды станет пламенем. Краеугольным камнем философии матукой являлся баланс и гармония между духовными аспектами силы и физических аспектов тела. Общие принципы матукой включали содержание тела чистым и сильным, достигая этого через физическую деятельность, сосредоточение на силе через выполнение упражнений и ритуалы, а также уход от любых проявлений темной стороны. Матукой также учили своего рода гибкости духа, состояние которого никогда не должно становиться взволнованным или расстроенным, всегда оставаться мягким и расслабленным, что позволяло направлять силу с еще большей эффективностью и гарантировало защиту от мучений, опасений, предчувствий или других форм напряжения, имеющих отрицательные физические побочные эффекты. В теории, конечно, на практике, смотря на ее пока единственного знакомого мне последователя, было понятно, что не все так просто. Типичные методы обучения матукой кажутся очень простыми для непосвященных. Обучение каждого матукой основывается на решении учителя, и больше всего времени уделено изучению сложных форм боевых искусств с замедленным выполнением. Ученик матукой часто проводит многие часы или даже дни в одной позе, позволяя потоку силы проходить через него. При этом обязательно наличие мешающих внешних факторов, будь то плохие погодные условия или будучи под воздействием других физических нагрузок. Те, кто заканчивают обучение и становятся матукой, имеют хорошее физическое здоровье благодаря и влиянию силы и строгому процессу обучения. Символом окончания обучения является татуировка, которая покрывает часть лба и лица. У Зигфрида тоже была. Проверили, однако ее он скрывал под гримом, не желая становиться простой целью для империи. Полностью обученный матукой мог чувствовать каждую свою рану и болезнь. Он может залечивать и очищать организм от любого яда, даже яда смертельного кухана, либо может пройти через деревню, зараженную смертельным вирусом, и сам при этом не заразиться, если верить моим знаниям из прошлой жизни. Матука использует силу многими из способов, которые используют джедаи, от невероятных прыжков и кувырков до противостояния боли. Они полностью контролируют все свои физические стороны и способны управлять своими телами так, что другим покажется это неестественным. Матукой не используют световые мечи. Их оружие – уэншен, длинный шест, на одном конце которого одностороннее заточенное лезвие. Лезвие формуется исключительно трудным способом, при помощи силы. Матукой используют уэншен как дополнительный сторонний центр для концентрации силы. Владея оружием с огромной скоростью, матукой использовали свое тело как центральную ось, создавая вокруг себя вихрь металла. Как и джедаи, и прочие неподконтрольные империи, одаренные матукой при империи были объявлены вне закона и несли очень тяжелые потери, возможно даже более тяжелые, чем джедаи. Я знаю, что отдельные представители учения позже влились в Академию джедаев Люка Скайуокера в известной мне истории, поэтому вполне рассматривал их как объект для вербовки, тем более философия этого течения казалась мне чем-то похожей на идеи Квай-Гона Джинна о живой силе, на которые я сам активно опираюсь и подходящей альтернативой развития для слабо одаренных, которыми я разбрасываться не собирался. Хотя отказываются от световых мечей они зря, хотя бы пики то можно было световые освоить. Предложение мы матукой еще не делали, но думаем. Таким образом, в состав нового ордена на сегодняшний день входит 12 рыцарей, включая троих рыцарей старого ордена, трое уже начавших обучение взрослых учеников, которых мы отказываемся называть падаванами, двое начавших обучение детей и подростков, и двое не начавших пока обучение взрослых разумных, подвела итоги Антария, всего 19 разумных плюс не входящий в состав ордена одаренный союзник. Неплохое начало, на самом деле, если учитывать, у нас в распоряжении один из крупнейших архивов ордена. Неплохо, возможно, это даже самая крупная джедайская организация со времен уничтожения астероида джедаев, по крайней мере из числа известных мне, однако по сравнению с силами врага все равно мало, да и воинами можно было назвать далеко не всех из нас. Надо расширяться, пока на это все есть время и многие еще живы. Люк, отвлекла меня от мыслей взволнованная Рива, появившаяся в проходе, там, у нее судороги и никакие успокоительные не действуют. Ему пришлось договориться с Гранд-Инквизитором, однако никто не узнал, что их охота закончилась провалом. Гидра-2 расправился с одним из отрядов мятежников, или по крайней мере предоставил трех одаренных людей и их джедайские мечи. Император о случившемся оповещен не был и в очередной раз провал был скрыт. И теперь Дарт Вейдер мог позволить себе погрузиться в себя в своей сфере для медитации. Странный пазл неожиданно сложился и он наконец начал понимать, о чем ему все время говорила сила. Джакс Паван, джедай-беглец, знакомый ему еще по временам, когда он был рыцарем-джедаем, Сик столкнулся с ним один раз, уже после приказа 66, и тогда этот необычный джедай не только выжил, но и удивил его, найдя ученика, чьи способности к силе были искусственно повышены. К сожалению Вейдера, оборудование и описание технологий было уничтожено, а сам Паван на долгие годы пропал из поля зрения имперских спецслужб и инквизитория, несмотря на разгром возглавляемой тем группы мятежников. И вот он возвращается вновь, с двумя новыми учениками. Первый недостоин внимания, но вот второй как минимум не уступаем в своем потенциале молодому Старкиллеру, тайному ученику повелителя ситхов, которого тот готовит для убийства своего учителя. Он смог противостоять ему и даже не умереть. С одной стороны, мальчишка достаточно туп, чтобы путать Бискар и Картазис, с другой стороны достаточно умен, чтобы воспользоваться этим преимуществом, которым его явно наделил учитель. Недоучка, но какой самородок. Без особенных проблем разделал недоноска Тремейна, а ведь он считался одним из сильнейших инквизиторов. Его Сарису невероятно напоминало Вейдеру стиль Оби-Вана, но такое совпадение было бы слишком уж невероятным, учитель явно виден. А еще мальчишка был очень сильно похож на того, что недавно победил двух одаренных слуг императора на Набу. Сначала Ситх подумал о том, что они могут быть братьями, но анализируя, он вспомнил другое событие, между сражением на Набу и поединком на Корусанте. Вот что произошло на Намхариасе, и вот почему был уничтожен дворец местного Хатта-Тирана. Видимо, эксперимент по воссозданию технологии, проведенный на этой всеми забытой планете, стал причиной такого выброса. Эксперимент удался, однако ценой стало резкое взросление подопытного. Технология не совершена, поэтому мальчишка так и бьет из себя отблесками темной стороны. Люк, так его назвал Джакс, он невероятно ментально одарен, настолько, что смог пробить защиту повелителя ситхов, достаточно искусного в этом деле и способного стирать память у людей без особенных проблем. А ведь он даже не заметил, как этот Люк смог добраться до его воспоминаний. Если бы не случайность, в виде обкаченного ботой смертника, который сбил настрой темного лорда ситхов в тот момент, пока мальчишка пытался сломать ему разум, Дарт Вейдер все равно бы убил их всех. Пытался сломать. Пазл сложился опять. Ученик Павана не пробил его защиту, он использовал то, что уже знал откуда-то еще. И повелитель ситхов знал откуда. Самая сила подсказывала своему избранному, кто виновник. Квай-Гон Джинн из его видений, человек, каким-то образом обманувший смерть, вот кто руководил этим заговором из самой бездны. Он и вложил в голову знания о слабостях, что были присущи Накину Скайуэкеру. Он вспомнил и теперь осознал, что он именно видел, когда убивал Апаранцизиса. Вот кто плетет заговор. С таким врагом Дарт Вейдер еще не сталкивался. Ученик Дуку и учитель Кеноби, он не мог не быть воплощением джедайских грехов. Теперь понятно, почему остатки Акалитов Дуку нашли прибежище в лагере джедаев. Как убить того, кто уже мертв? Возможно, и загадочная лаборатория, найденная Пауаном и убитая Гидрой, часть этой сети, что оплела галактику. Джакс Паван, Антария Виллас, светловолосый Люк и еще как минимум один ученик — лишь марионетки в руках отказавшегося умирать джедая, как до этого группировка Ранцизиса. Их уже становится слишком много в одном месте для того, чтобы позволить им существовать. Надо выжечь эту заразу, а потом добраться до секрета Квай-Гона. Возможно, именно он станет решением вопроса вечной жизни и избавлением от оков покалеченного тела, к которому так тянулся Ситх. Из медитации его вырвал сигнал о вызове по коммуникатору, неожиданный, но срочный. Лишь император или очень ограниченное количество лиц по неотлагаемым вопросам могли его беспокоить. Тем не менее, облачившись вновь в свой доспех, он покинул сферу медитации, чтобы добраться до терминала голосвязи. Вызывавшему лучше не пользоваться этим зря. «Мой повелитель», — увидел он голограмму инквизитора Джерика, — «мы нашли его. Мятежник Каулмант Кай обнаружен на Дантуине. Ожидайте меня, не привлекая внимания», — прохрипел Дарт Вейдер, чувствуя, как к нему приливает ярость, — «но не дайте ему уйти. Эту погоню он закончит самостоятельно, а потом займется происками мертвого джедая. Наверняка и здесь существует взаимосвязь. Магистр Ангри непростительно должно прожил, и теперь это стоило исправить. Не планировал я так рано заниматься настолько глубокими ментальными операциями, ибо поучиться бы мне у Галакрона, сочетающего абсолютную приверженность к светлой стороне и нечеловечески циничную до полной безнравственности логику Камаси, еще не помешало бы. Чем дольше, тем лучше. Даже импровизированный захват, приглянувшийся, в первую очередь за красоту, не буду делать вид, что это не так, инквизитора я не планировал сразу же переводить в активное действие. Полежала бы в стазисе хотя бы месяц, благо капсула у меня есть, хуже не было бы. Или посидела бы под арестом, подумала бы над своими поведением. Однако после первичного ментального сканирования, назовем этот процесс так, пришлось срочно вмешиваться, по прямому совету хранителя, выслушавшего, как и подобает хорошему учителю, то, что у меня получилось узнать. Типичный случай последствия грубого вмешательства в травмированный разум, констатировать Камаси, тяжелый случай, без экстренной коррекции шанс распада личности растет каждый час. Стазис для человека не поможет остановить процесс. Отлично подходящий для практического обучения случай, действуя иначе через сутки это будет бездыханное тело. Чем больше общаюсь с этим отпечатком личности давно умершего джедая, тем меньше осуждаю ситхов и ботанов за геноцид Камаси. Нечеловеческая психология наглядна, а ведь миротворцами себя считают. Ладно, я то уроженец другой вселенной, эгоист и гедонист, которого за тягу к темной стороне не отчитывает пока только что Рива. Но эти то, промывай мозги и меняй личности разумных, все ради дела света. Ладно, я то не против, но вот давать голокрон прозину как-то перехотелось. Зато это очень сильно объясняет многие моменты из истории Древнего Ордена, да и всей галактики. Что касается Лану Пасик, то тут все действительно плохо, потому что разум ей ломали как минимум несколько раз и вообще не щадили в процессе. Сейчас личность девушки представляла из себя стремительно теряющие связанность обрывки. 5, нет, даже 6 следов вмешательств, не похожих друг на друга. Последний это получается я, а еще один успехов не достиг, но общее состояние съезжающей крыши ухудшил. Первым разум бедной девушки из сельхозкорпуса раскрошил сам Дарт Вейдер. Тупой мясник, все максимально грубо и неаккуратно, зато внушенных мыслей ровно две, ненавидеть джедаев и быть верным лично ему. Дебила кусок, почему он эмоцию попытался заложить как обязательное действие, а подобающее действие наоборот как эмоцию. Впрочем, у биологического отца кроме мозгов отсутствовали также 5 лет экспериментов и учитель из Голокрона. Все грубо и максимизировано, чтобы наверняка сработало, а если умрет, то не жалко. А вот следующим внушением занимался явно более компетентный, это уже Дарт Сидиус. Ничего чинить не стал, однако в качестве объекта лояльности попытался привить себя. Получилось не очень, в итоге инструкции конфликтовали. Развеиваем это все, не жалко. Хат. Теперь распад личности лишь ускорился. Это же специально сделано, мол, служи мне или умирай, это же просто некрасиво. Да из Камаси злодея эпичнее, чем из этих. Зато эффективно, сложно не признать. Еще одно вмешательство, но какое-то странное, словно не силой. Это значит глава Черного Солнца принц Ксизар, с его феромонами, поломал девочке все связанное с любовью и близостью окончательно. Теперь понятно, почему Тремейну не обломилось. Он тоже пытался лезть в разум подчиненный, но не смог. Заодно понятно, кто смог поломать работу самого Палпатина, мощно, это не император ошибся, это его смотрящий напортачил. Надо фолианца поскорее убить при возможности, иначе доставит проблем. А вот предпоследний визитер следов почти не оставил. Почти не оставил, видимо это были какие-то тактические инструкции, уже выполненные, отчего следов и не осталось. Последнее влияние это я, чья грубая интервенция все и сломала. Я же не знал, что тут все настолько плохо. То, чему учил меня Камаси, хирургическая работа и одновременно рисунок, полный любви к холсту. Здесь же, возможно, кроме последнего вмешательства, словно просто били кувалдой. По этому же холсту. Мне честно стало жалко Лану. Интересные выверты у меня самого происходят. Вот как действует человеческая психика. Вот я уже не циничный эгоист, а спаситель. Времени тем временем становилось все меньше и меньше, да собственно уже поздно, из-за моей интервенции. Хотя нет, есть шанс. Получилось использовать что-то вроде бэкапа, раннюю версию цельной личности, еще не полностью разложившуюся и где эмоциональная целостность еще есть. Позднюю память оставил, но затемняя ненужное и подчеркивая нужное в правильном свете. И не надо ничего внушать про любовь или нелюбовь к кому-то или чему-то, она сама это сделает. Основы от хранителя Голокрона, 3-й урок. Теперь я действительно верю, что живу во вселенной утерянного древнего знания, совсем современники халтурят. А возможно им это и не надо, зачем тратить такие ресурсы, если таких пасек можно по всей галактике наловить сотни, если не тысячи. Теперь главное получившийся результат чем-то скрепить, А вот тут уже проблемы. Формировать и тем более вкладывать сложные паттерны поведения я не умею. Только если по-старому сделать, с ориентировкой на себя. Просто эгоистично, по сути злодейство. Однако, по-другому я не умею. А без закрепления на чем-то это с трудом собранная из осколков личность вновь коллапсирует. Бедная девочка, не повезло ей. Однако других вариантов не было, а оставлять ее умирать не хотелось. Мы ответственны за тех, кого мы приручили, а тут еще и биологический отец наследил, скотина. Спустя 4 часа я устало опустился на край дивана в гостиной, на котором мирно спала Лану Пасик, стараясь унять дрожь в руках. Слишком глубоко в ее воспоминания, полные боли и отчаяния, пришлось погрузиться, чтобы удержать личность от коллапса. Вроде бы получилось, по крайней мере надеюсь на это. Это было очень энергозатратно и я чувствовал себя как выжатая тряпка, несмотря на использование слез старейшин для поддержания себя в форме. Теперь понятно, почему одаренные не переписывают личности каждому первому разумному по своей воле. Это очень, очень энергозатратно и сложно, подозреваю, не у каждого хватит сил. У Тремина вот не хватило, а он не из числа слабаков. Это тебе не легкое внушение на 5 минут. Надо восстановиться. Открылась дверь и в гостиную юркнули Рива и Антария. Беспокоится, но смотрит без укора, с уважением. Боялся, что Чисс не поймет, но кажется нет. Убедившись, что со мной все в порядке и быстро чмокнув в щеку направилась готовить каф. Умная, понимает, что поможет после перенапряжения силы. Там еще где-то должны лежать шоколадные конфеты, синие как здешнее молоко. На вкус прямо как Мишка на севере из моей прошлой жизни. Эффект плацебо — это наше джедайское все, маленькие ритуалы важны, мы зависим от эмоций, не роботы. Рива присела рядом, на всякий случай проверяя пульс и всматриваясь в зрачки. Беспокоиться, приятно, когда о тебе беспокоиться. Все хорошо, улыбнулся я, перехватывая ее ладони, прислоняя к своей щеке, я в порядке. Темнокожая красавица молча улыбнулась, понимая, что сейчас меня лучше не перенагружать, и так весь выложился. Помолчали, пока Антария готовила каф. На вкус как наши кофе, хотя девочки утверждают, что я испоганил изначальный рецепт, добавляя в него космическое количество заменителя сахара. Что поделать, вкусовые привычки остаются. Не люблю горькое. Это я еще их не знакомил с латте или сиропами, тут почему-то было принято пить каф в чистом виде. Посмотрел на мирно спящую Лану, начавшую ворочаться. Хранитель предупреждал, что это будет. Восстановленная личность складывается и видит свои первые сны. Меня снова передернуло от чужих воспоминаний. Мы их обязательно уничтожим, всех, посмотрел я в глаза Ривы, и Инквизиторий, и Ситхов Бейнитов в полном составе. Всю эту мерзость. Для Сивандир это тоже не менее важно. Она может рядом со мной смягчилась и смирилась, но все еще хочет мести. 4 больших кружки с кафом пролевитировали и аккуратно встали на журнальный столик перед диваном. Подняв голову, вижу синекожую джедайку. Та подмигнула, знаю, что она тоже согласна. По моему пока еще небольшому опыту общения, даже те пережившие приказ 66 джедаи, что спрятались без надежды на месть, все равно ее хотели. Даже Джак Спаван. И никакого принудительного изъятия детей из семей в моем ордене, добавляю задумавшись, раз уж такое настроение, пусть эта практика остается в древности вместе с безбрачием. Мне нравится, улыбнулась Рива, быстро поцеловав меня во вторую щеку и встав на ноги, чтобы направиться к ящику, где находятся все тщательно собираемые мной сладости. Мне тоже, поддержала ее Антария, так жили карелианские джедаи, но о них в ордене почему-то предпочитали не говорить. Боялись, что мы все так захотим жить, приуныла Сивандир. Нормально, и зеленых братьев найдем, кивнул я, вспоминая о семействе Хорнов, бывших наследниками именно этой традиции, всех, кому нужна помощь и кто не идиот. Нам предстоят великие дела, девочки мои, скоро полетим на приют, и пропагандистско-идеологическую речь для новоприбывших я в голове уже придумал. Трепать языком у меня получалось и в той жизни, а тут еще и курсы ораторского мастерства от вуза Казма помогли вспомнить дело. Адаптирую для слушательниц, конечно, но хотя бы здесь гармония. Приятно и непривычно, хотя еще кое с кем поговорить надо. Неожиданно рука Пасик схватила мою, а сама она резко вскочила. Шоковые наручники я с нее снял, чтобы не мешали, и вот теперь она бешеными глазами смотрит на меня, и не факт, что видит. Пообещай, что они все ответят за то, что сделали, выдала Лану, давя подступающие слезы, быстро забравшись мне на колени и схватив за футболку, что сможешь их всех убить. Об этом хранитель Голокрона тоже предупреждал. Стадия первичного катарсиса и поиска себя. Я думал, что она произойдет позже, конечно. Конечно, ответит, резко сгреб я девушку в объятия. Шесть инквизиторов вот уже в бездне. Обнимашки наши все и все присутствующие понимают их целебную силу. Лану не имея ни сил, ни похоже желание сопротивляться лишь расплакалась, а моя футболка очень быстро начала намокать. Это уже стадия отходника, не соврал Камаси. Вообще-то семерых, поправила Антария, тот Пуда с перчатками из Картазиса тоже одаренный и тоже имперец. Тогда уже считайте и Кашиик, и Хатта, возразила Рива. Чего мелочиться. Идиллия, несмотря на всю странность происходящего, никто проблем не видит и все довольны, надо просто принимать реальность вокруг, даже если ты эту реальность и скорректировал. Камаси учит, что если ради благого дела, то можно, а он вообще-то джедай, был много тысячелетий назад, пока его не признали устаревшим и не спрятали в кладовке. Не надо их считать, покачал головой я, глядя продолжающую плакать Пасик. Им просто не повезло оказаться под ударом темной стороны, не умея ее контролировать. С призраком Билдриона я даже общался как с Квайгоном. Нормальный мужик, даром, что Хатт, он перед смертью успел вернуться на светлую сторону, так что записываю в почетные наши. И Урутар неплохой сам по себе, вытащил и защищал Питра с компанией. Просто с ума сошел, к сожалению. Хорошо все же иногда быть попаданцем в далекую-далекую галактику. Особенно когда тебя не пытается убить Дарт Вейдер или еще какая-то сволочь. Почаще бы как сейчас и пореже как на Корусанте, но кто же мне это даст? Это право надо завоевывать самому, а поэтому нас вскоре ждет турне-приют, Малый Лубанг, Централия. Глава 42. За поддержку выхода этой главы на Бусти хочется поблагодарить таких замечательных людей как Наксус, Григер, Убихуп, Убихуп, Андрей Лаптев, Яе, Корвин, Фуэн, Аркадий Елискин, Евилберы, Дмитрий, Иван Сокол, Андрей Пушкарев, Дредноут Икс, ТТЛ СПФ, Руслан Галаухов, Шаповалов Николай, Эмэр, Санчес, Сергей Номинат, Владимир Яскунов, Алексей Чулков, Данил Говшин, Савелий Алексеев. На их 2200 мы поднялись втроем, я, Антария и примкнувший Джакс, плюс Мурылка и Руру Пейдж, наши рекруты, но они в качестве пассажиров и за полноценных членов экипажа не считаются. Павана мысль об укромном джедайском анклаве вдохновляла. В эффективную борьбу с Империей он все еще верил слабо, а вот мысль об убежище для одаренных, да еще столько тщательно охраняемым, ему нравилась. Хотя пару замечаний он сделал и я был вынужден согласиться, надо будет прикупить для приюта собственный корабль, который будет постоянно находиться там, случись чего, пока основной борт в разлетах. Бывший детектив пообещал поднять старые связи, которые у него очевидно были, но которые он свернул после свадьбы. Да, история грустная, но при этом максимально бытовая, влюбился, женился, спустя пару лет не вывез быт и постоянную головомойку от возлюбленной, подал на развод и сбежал, оставив все имущество этой женщине. Настоящий мужчина, ни капли осуждения. Главное довести до ума наши идеи, обеспечивающие мне беспрекословную легитимность и лидерство в Ордене, ведь если подумать, то тот же Паван своими регалиями гораздо сильнее тянет на нового главу организации. Но мудрый джедай не оспаривал ничего, а пропаганда начала работать, даже без меня. Рива уже инфильтрировала Антарию на тему того, что настоящие избранные это я, а ведь планов доставать эту карту в ближайшие не было, только если для бетонирования верности самого ближайшего окружения, но теперь думаю за то время пока одна бывшая инквизитор присматривает за другой, приходящий в себя в реабилитационном центре, пропаганда будет расширена. Впрочем, если работает для закрепления верности, то пусть работает. Однако задумка у меня была другая, ибо из-за моих действий неожиданно образовался такой источник легитимности, которого не было ни в известных мне событиях этой вселенной, ни тем более в истории моего прошлого мира. Нет, призраки силы сами по себе не были чем-то невероятным, хоть это знание и было утеряно к годам гранд-мастерства Йоды. Однако активно общаться со множеством одаренных, а тем более сидеть втроем в загробном храме. Да у нас тут вообще-то возможность буквально поговорить с благими предками-основателями, которые и благословят, и подскажут, как получить вечную жизнь, если делать все правильно. И оба призрака, занимающих место в том зале совета, вообще-то мне благоволят. А ведь источник это не один я, Квай-Гона знают как минимум еще Шипки и Скиппи, а с Ранцизисом общалась Тирия. С учетом культуры доверия друг другу в вопросе видений. Поэтому смело могу предположить, что мастера еще покажутся и публично, тем более помощь по мне бы пригодилась при общении с одним сумасшедшим техником, живущим на свалке. А еще на дедушек призраков можно списывать часть послезнания, а не просто на видение силы. Джакс предложение возглавить вербовочно-эвакуационный отряд уже принял, но пока попросил немного осмотреться. С учетом того, что империя ныне охотится просто на любых одаренных, рекруты появятся. В этом вопросе у него руки развязаны, рекрутинг в его руках. С учетом того, что выбор небольшой, думаю, он возьмет в оборот друзей Петра. Хотя и от обучения обещал не отлынивать, мы с ним уже пару раз пофехтовали. Есть мне чему учиться, договорились об уроках фехтования. Но не только для меня, от системы учитель Падаван мы ушли прочно и возвращаться не будем. По крайней мере в известной мне форме, посмотрим по ходу дела. Алтисяне вот без этого обходились и ничего. Думаешь, что правда удастся кого-то найти массово? Упала в кресло второго пилота Виллас, отсыпавшаяся значимую часть полета. Уверен в этом, кивнув, смотря на красные глаза девушки, лет 5 у нас есть. Да и прочих одаренных нуждающихся в помощи хватает. Как мы знаем, оба инквизитория, и большой, и личный Вейдера, последние 10 лет скорее страдали имитацией действия, чем занимались реальной охотой на выживших. Однако после смены Гранд-Инквизитора обстоятельства поменялись, начался поиск новых рекрутов и усиление охоты за выжившими джедаями. Повстанческие настроения набирают силу, и они хотят закончить с джедаями побыстрее. Наша же цель обратная. Безумная гонка, приуныла Чиз. Уже есть идеи? Целых две, честно признался я. Хочешь заняться одной из них или лучше со мной дальше? Пожалуй, лучше посмотрим на твоих солдатиков, поджала ножки Синикаже, полностью залезая на кресло. Не хочется больше заниматься бегством и скрывать себя, боясь раскрытия, лучше тебя поохраняю. Как знаешь, удержал свой смех я, придется значит Джаксу заняться рекрутингом самостоятельно. И я очень надеялся, что успешно, компетентные подчиненные нужны. Даже каждого известного выжившего искать самому времени не хватит, а уж искать тех, о ком я не знаю. Все свободное время и так занимает обучение у Галакрона с Камаси, благо тот не подводит. А проектов, требующих контроля, уже как бы не десятки, а о нескольких я даже отчеты не читал пока. Если как поживает фонд будущего я знал хотя бы примерно, то чем сейчас занят сети Ашгат и как обстоят дела с вербовкой доктора смерти. А времени мало, критически мало, как и всегда. Уже привычно вывел корабль из гиперпространства около планеты и устремился к небольшому пока комплексу построек, в котором ютится наше джедайское убежище. Пока больше и не надо, основное место занимает большое хранилище эвакуированных с Несписа 8 архивов, жилая, техническая и учебная зона, пока скромная. Хотя учеба обычно на природе и происходит. Ильдан с командой вообще герои, хочу его официально наделить титулом уже. Здесь красиво, отметил Паван, всматриваясь в новый для него мир, точно необитаемое. Квай-Гон Джинн увидел здесь видение о том, что массовое уничтожение всех несогласных к добру не ведет, пересказал я коротко главный известный о планете факт, нет никакой разумной жизни или ее следов за последние полвека. Планеты нет на звездных картах. Осторожно приземлил корабль на специально выделенную для этого поляну. Нас уже ждет делегация встречающих в полном составе. Даже Бог выбрался из своих архивов, что-то обсуждает с Катуни, которая держит за руку девочку лет 7. Петра что-то втолковывает своим друзьям, около него мнется мальчишка лет 11. Вот напоминает он мне кого-то неуловимо. Скиппи опять левитирует без лишней на то необходимости, у каждого свои привычки. «Прошу на выход», — указал я пассажирам, — «добро пожаловать в приют джедаев». Оглядываясь по сторонам Джакс, Мурлыка и Руру Пейдж вышли наружу, после чего спустились по трапу, и мы с Антарией. «Приятно здесь, хороший средиземноморский климат и надеюсь не предвидится никаких погодных сюрпризов. Я сегодня даже без брони, обладающий частичной теплоизоляцией, в легком светлом татуинском облачении, спасающем скорее от жары, чем от холода». В каюте еще лежит полувоенная форма для малого Лубанга, но там, если честно, думаю, лучше сразу в броню переодеться, тем более, что надеюсь при помощи скипки починить ее к этому времени. Асака. Услышал я голос Катуни и, развернувшись, увидел, как ее дочь, оторвавшись от руки матери, радостно бежит к кораблю. Да все же вроде свои, чего она так? Поймаем, корабль вроде бы не страдает ничем, все изолировано. Маленькой мулатке, видимо, было интересно все новое, поэтому пришлось аккуратно подхватить ее силой и отправить на руки к матери, которая явно лучше знает, что делать с ребенком. Петра с женой, конечно, беспокоится о малышке после годов в бегах, от старых привычек и страхов легко не избавиться. Тенниль была спасена от близкого интереса, но, боюсь, Мурлыке придется тяжело. Странно, не замечал в этой вселенной увлечения котиками в массах, за отсутствием типичных котиков, а вот оно как. Всем привет, а вот и мы, улыбнувшись, помахал я, сейчас мы немного освоимся, а ближе к вечеру приветственное слово. Петра, принимай пополнение. Показываю на рекрутов, но он и так все понял. Джакс у нас на особенном счету, рыцари старого ордена у нас пока всего трое. Петра временно глава импровизированной школы, но это явно ненадолго и надо бы искать нормального профильного учителя, вот где его только взять. Пока обходимся тем, что знаем до постепенным освоением голокронов и записи из архива Сниспеса 8. Очень нужен не боевик или в него стремящийся, а умеющий учить разумный, желательно со школой старого ордена, но без лишнего фанатизма в голове. Вернее, фанатизм пускай будет, но чтобы не вредил делу и позволял проявлять гибкость, как в методах обучения, так и в догматах. В идеале, конечно же, нам бы на алтисианцев выйти, но пока довольствуемся тем, что имеем. Куда пропали Джин Алтис и его ученики после провозглашения войн клонов, я не знаю, по оговоркам некоторых инквизиторов, что я помню по прошлой жизни, возможно, и нет их уже. Джакс Паван, представился бывший детектив, когда мы подошли к группе Петра, а дочь в честь, кивнул тот, пред тем, как еще раз представить всем своих друзей. Она как-то раз спасла нам жизни, когда мы еще были юнлингами. Забавно, интересный момент, с другой стороны, почему бы и нет. Не то, чтобы у проведших всю свою жизнь в храме так много знакомых и опыта, поэтому ничего удивительного. Интересно, а сколько инокинов родилось за годы войн клонов в галактике? Амисов и прочих китов? В моем прошлом мире в военные годы всегда росло число названных в честь кого-то. Она была падаваном инокина, прошептала мне на эхо Антария, напомнив, что вообще-то я эту информацию знать не должен был. Отличная фехтовальщица, но слишком горяча на решение для старого ордена. Она ушла из ордена после странной истории. Сначала ее обвинили во взрыве, устроенном в храме, потом оправдали, но назад она не вступила. Видишь, как многих надо найти. Улыбнулся я девушке, когда в честь тебя называют детей, это уже знак качества. Нам нужны сильные рекруты. Знаю я твоих рекрутов, незлобно стукнула меня в плечо Чиз, она же еще и Тагрута, как в ваших дурацких шутках. Пришлось очень сильно сдерживаться, чтобы не засмеяться прямо перед новобранцами. Могли бы не понять, поэтому еще раз поздоровавшись со всеми расползлись. Меня в первую очередь интересовал сейчас архив, потому что Виллас уже успела мне рассказать об этом эпичном подвиге по транспортировке всего полезного и бесполезного, но связанного с историей ордена сюда с Сниспеса 8. 10 рейсов. Привезли даже древние мозаики времен гражданской войны джедаев. Герои джедайского труда, хоть медали учреждай. Нашлись даже какие-то древних тренировочные роботы, которые правда не заработали несмотря на все старания скиппи. Все сгнило и сломалось еще сотни и тысячи лет назад. Пару наборов брони времен последних темных войн тоже уже ни на что не годились. Надо, по сути, делать все заново, а у нас для этого пока оборудования нет. Надо создавать производственную базу, никаких бегов с шашкой наперевес с неприкрытым телом допускать не хотелось. Надо поучиться силовой ковке, конечно.